Но послушай, Энни, я никогда не переставал любить тебя и ребят, особенно тебя. И никакая это не заслуга. И ничего я не хочу, когда говорю это. Но сколько жил, я всегда помнил то, чего нет ни в Джорджии, ни в Луизиане, ни в Мичигане, а я везде побывал, Энни, повсюду. И нет на свете ничего такого, как твои локти сейчас передо мной на столе. И этот фартук весь в пятнах. Черт возьми, Энни, черт возьми. У Кибби были только нынче утром. Ты правильно сказала. Но это давнее дело. И я ничего не прошу, только бутерброд и чашку чая. Ты все ирландский к завтраку пьешь? За этими словами последовала пауза, а дальнейший разговор был несущественным, если не считать того, что он сблизил мужчину и женщину, еще дальше разведя их физически, что позволило ей сделать Фрэнсису сандвич со швейцарским сыром и начать приготовление индейки, солить, перчить, начинять, не вполне, правда, черствым хлебом, но, в общем, уже пригодным, смазывать сливочным маслом, поливать тимьяновым соусом, сдабривать луком и специальной приправой из жестяночки с красно-желтой индейкой на этикетке, и, наконец, уложить ее в жаровню, для которой она как будто нарочно была выращена и убита, настолько совпадали их формы. А кроме того, во время этой скачущей беседы, глядя на двор и наблюдая за собакой, Фрэнсис вдруг заметил, что двор превращается в сцену для встречи с духами, хотя ничто, кроме ожидания при взгляде на траву, не сулило такой возможности. Фрэнсис смотрел и понимал, что снова он в судорогах бегства. Только на этот раз не прочь, а вверх. Чувствовал, как на спине вырастают перья, и знал, что скоро взмоет в невообразимые выси, и знал, что за год разговоров не объяснить, почему пришел домой. Тем не менее, в голове у него складывался сценарий. Пара трамваев с парой королей съезжаются к одному пути и, сойдясь на стрелке, не крушат друг друга, а сливаются в один вагон, и короли в нем встают друг против друга в королевском марьяже. Ни тот, ни другой не одерживают верх, а вместе ведут трамвай. Кренящийся, анархический, безумный, опасный для всех остальных, и тут в него вскакивает Билли, хватается за ручку контролера, и короли немедленно уступают кудеснику управления. «Он дал мне сигарету Кэмел, когда меня разрывал кашель», — подумал Фрэнсис. «Он знает, что человеку нужно. Билли знает». Пока Энни накрывала стол в столовой белой полотняной скатертью, раскладывала серебро, которое подарил им на свадьбу железный Джо, расставляла незнакомые Фрэнсису тарелки, из школы пришел Даниэл Куин. Мальчик швырнул школьную сумку в угол и замер, увидев стоявшего в дверях кухни Фрэнсиса. «Здравствуй», — сказал ему Фрэнсис. «Данни, это твой дедушка», — сказала Энни. «Он пришел навестить нас и останется обедать». Даниэл, глядя Фрэнсису в лицо, медленно протянул правую руку. Фрэнсис пожал ее. «Очень приятно познакомиться», — сказал Даниэл. «Взаимно, малыш. Ты большой для десятилетнего. В январе мне будет 11. Ты из школы?» «Нет, с религиозного урока». «А, с религиозного. По-моему, я видел, как ты шел через улицу, и даже не знал, что это ты. И что-нибудь рассказали там?» про сегодняшний день, день всех святых.